Маэстро с достоинством кивнул рогами. Яга откашлялась. «Пойдут...» Все замерли. «Ты, ты и ты...» Сухонький пальчик ведьмы ткнул в лихо, саламандру и соловья. «А мы...» Возмутились остальные. «Тебе, Никита Авдевич, от войска отлучаться нельзя. Вдруг смута какая? Я сабелькой махать не умею. Да и соловья подменить кто-то должен. В неспокойные времена народ позоровать любит. Горыныч в эту дыру не пролезет». Кивнула ведьма на портал. «А ты, Чебурашка, как министр финансов...» «Имею право на отдых. Тоже мне министр. Ни в одной загранкомандировке не побывал». Разбушевался Чебурашка. «Все рынки сбыта за границей. На откуп этой морде бессмертной отдали. Решено. Еду с ревизией и начинаю с Ближнего Востока. Заодно и детишек освобожу». Чебурашка, волоча за собой портфель, колобком подкатился к ударной группе, отобранной егой, и стал в ее главе. «Да куда ты лезешь?» — рассердилась яга. «Драться ведь не умеешь. Соловей свистнуть может, лихо глянуть, саламандра поджечь. А ты чего делать будешь?» «Осуществлять общее руководство». «Тут ты! Маэстро, пригласи сюда своих орлов. Пусть хоть чуть-чуть подучат наших командос. Это у нас тут пока спокойно, а на востоке, я слышала, бандюков полно. Караваны грабят, безобразничают». «Может, и их пошлем?» — оживился Никита Авдеевич. «Со мной во главе». «Нельзя!» — скривилась яга. «У них и так дел не в проворот». «Это да», — согласился воевода. «Но вот ежели к этому делу подойти с другой стороны...» Подойти к делу с другой стороны ведьма ему не дала, нетерпеливо отмахнувшись. Ей было не до него. Маэстро уже ввел в зал свою бригаду. Критически осмотрев ударную группу, «Командос 3-9», он повернулся к своим качкам и отдал короткий приказ. «Разоблачайтесь!» Качки беспрекословно подчинились. «Одевайтесь!» Также немногословно распорядился он, кивая на груду одежды ударной группе. Группа тоже не стала возражать. Под тяжестью кожаной куртки, браслетов и гаек, не считая тяжеленного портфеля, Чебурашку закачала. «Кто в вашей команде за бригадира?» «Я», — слабо пискнул министр финансов. «Значит, переговоры вести тебе. Предположим, идет караван». Маэстро сделал небрежный жест в сторону своей бригады, стыдливо прикрывающий волосатыми руками очень важную для продолжения рода часть тела. «И вам нужно его...» «Что ты городишь?» — возмутилась яга. «Мы их папе помогать посылаем, а не караваны грабить». «Досмотреть!» — невозмутимо продолжил маэстро. «А вдруг там контрабанда? Начинай!» Чебурашка, подтянув полы куртки, дабы не споткнуться, слегка нагнулся вперед и, как бурлак, пыхтя от натуги, поволок за собой портфель. По дороге его изрядно качало под тяжестью браслетов и гаек, но он все же дошел, боднув с разгону главного караванщика в живот, или чуток пониже. Скорее всего, второе, так как главный караванщик встать после этого уже не смог. «Хм, неплохо», — удивился маэстро. Чебурашка полой куртки вытер выступивший на лбу пот и очень строго сказал: «Господа, прошу платить налоги». Качки затряслись, завибрировали и присоединились к главному караванщику, рухнув на пол. Зал тайных заседаний задрожал. Гоготали караванщики от души. «Я сказал что-нибудь не так?» Расстроился домовой. «Да черт тебя знает!» Почесал свою шерстку меж рогов маэстро. «Из строя ты их вывел надолго, и как бы со смеху не померли». Качки оказались живучие. Они все-таки нашли в себе силы принять вертикальное положение. «Ну, а ты как бы действовал?» — спросила Яга у инструктора. «Ну, приблизительно, как и Чебурашка. Тут, правда, возможны варианты. Обычно это делается так. Определяешь вожака, главного в смысле. Подходишь к нему, спрашиваешь. Ты меня уважаешь?» И в репу со всего размаха. «Зачем?» — опасливо попятился Чебурашка. «Ну как зачем? Обычно все вопросы снимаются сразу». «Нет, мне методы Чебурашки больше нравятся», — пожевала губами Яга. «Пожалуй, он и впрямь там лишний не будет. Ну что, готовы?» «Так точно!» — отрапортовала ударная группа. «Ну, тогда...» Чебурашка, боясь, что его перейдет, рванул вперед, забыв подтянуть полы куртки. Споткнулся, попытался затормозить, схватившись за какой-то рычаг диковинной установки Кощея, и все-таки ввалился внутрь вместе с этим рычагом. Портал жалобно пискнул, полыхнул и осыпался горсткой пепла, нестерпимо воняющей сжженой изоляции. «Тьфу, блин!» — взбесилась Яга. «Вечно этот плешивый на запчастях экономит. Наверняка в Китае детали заказывал. Не мог к Вакуле обратиться». «Да...» «Наш кузнец за лишнюю чарку что угодно выкует». Тридевятый синдикат грустно посмотрел на порушенный портал и перевел взгляд на Ягу. «Ну, что делать будем?» «Чую, Ближний Восток, место гиблое», — изрекла ведьма. «Горыныч, заправляй баки». Пойдем всем миром нашим нечистым порядок наводить. Дорожка дальняя, а поспеть надо вовремя.